3. Зрелище исчезло во вспышке золотого света, и Кая вышвырнула из красного зала в место, где царили тепло, звуки журчащего фонтана и запахи благовоний и ароматических масел. Он открыл глаза и обнаружил, что пол лежит на мягкой кушетке, обитой шкурой какого-то экзотического зверя. Астропат чувствовал во всем теле такую легкость, словно он парил на невидимой подушке, а все травмы, полученные им с момента возвращения на Терру, исчезли как не бывало. «О, Аник!» – прошептал он. «Чего же нам с тобой пришлось насмотреться?» Он мог вспомнить каждую подробность увиденного в Красном зале, но хотя оно и пророчило такие ужасы, каких он никогда не смог бы себе вообразить, Астропат чувствовал странную отстраненность, словно для него они не будут иметь никакого значения. Кай сел и, оглядевшись, увидел, что находится в одном из гостевых покоев Арзашкуна, предназначенных для самых важных лиц. Помещение было обставлено с такой претензией, что это выглядело едва ли не неприличным. Физическое тело Кая было восстановлено, но вдобавок с его плеч свалился огромный груз. Он даже не сознавал всей чудовищности этой ноши, пока она не исчезла. Астропат сделал глубокий вдох и закрыл глаза, вслушиваясь в звуки тысяч голосов, которые затихали в его голове, удаляясь в отведенные им места в его памяти. Они уплывали прочь, сливаясь воедино в невыразимом ощущении освобождения. Мертвые не могут вернуться, но они способны простить. Кай знал, что всегда будет помнить этих людей, а они никогда не забудут его. Мысль о том, что они навечно останутся с ним, заставила его улыбнуться, поскольку теперь они были частью его прошлого, а не тяжким камнем на его душе. Теплый ветерок, приглашающий, теребил шелковый полог, занавешивающий открытую дверь балкона. И Кай поднялся на ноги. Он неторопливо пересек мраморный пол, чувствуя себя так, словно Арзашкун перестал быть местом укрытия, превратившись в царство чудес. Он воссоздал по памяти каждую его башню и каждую его комнату, но никогда не наслаждался его великолепием по-настоящему. И лишь сейчас он оценил все чудотворное мастерство его древних строений, их чувство пропорций и ту радость, с которой они возводили эту красоту к небесам. Он вышел на балкон, но вместо бескрайних песков Рубы-эль-Хали увидел зеленый пейзаж из буйных лесов, широких лугов и прозрачных рек. Это была пустая земля тех времен, когда ее еще не поглотили пески. Изобильный край, за который цари и императоры сражались с самой зари цивилизации. Это было место, где зародилась его раса, и оно лучилось безграничным потенциалом человечества. Кай не удивился, увидев, что его ожидает регицидная доска с расставленными на ней фигурами. Его соперник по игре на побережье снова сидел со стороны Оникса, и их разговор вдруг всплыл в памяти Кая со всей четкостью. Но если раньше его противник имел малопонятную внешность, то сейчас его голова была не покрыта. И Кай почтительно склонил голову при виде лица, которое привычнее было видеть изваянием в мраморе. «Ты выглядишь изменившимся, Кай», — сказал человек. Его золотые глаза поблескивали, как две монеты. «Да, я изменился», — ответил Кай, усаживаясь за серебряные фигуры. «Я чувствую себя свободным». Мужчина улыбнулся. «Хорошо, это все, что я когда-либо для тебя желал». «Вы вывели Арго из варпа», — сказал Кай, двигая вперед серебряную фигуру. «Это вопрос?» Кай помотал головой. «Нет, не хочу знать, правда только портит дело. Правда неуловима, ее вечно приходится завоевывать заново», — заметил мужчина, пересекая доску храмовником. «Вы видели?» — спросил Кай, уже зная ответ. «Я видел то, что Сарашина спрятала в тебе, да». Кай промолчал, и они продолжали играть в тишине, разменивая фигуры по всей поверхности доски. Памятуя о предыдущей схватке за регицидной доской, Кай делал ходы осторожно, не жертвуя понапрасну своими фигурами, и отказываясь идти на излишний риск. «Тебе не хочется играть?» – спросил его противник. «Даже не знаю, что вам сказать», – ответил Кай, откидываясь назад в своем кресле. «С учетом того, что вы знаете о будущем, вам все еще хочется разыгрывать партию?» «Конечно. В такие времена, как нынешние, это лучший способ не потерять собранность», – сказал мужчина, двигая вперед своего императора в рамках агрессивного хода, задуманного, чтобы склонить Кая к опрометчивому решению. «Хочешь узнать настоящий характер человека, сыграй с ним партию. В любом случае, будущее есть будущее, и мои чувства по его поводу никаким образом его не изменят». «Правда? Даже вам не по силам его изменить?» – спросил Кай, охотно заглатывая наживку. Мужчина пожал плечами, словно они обсуждали какой-то пустяк. «Некоторым вещам, Кай, необходимо случаться. Даже самые кошмарные ужасы, какие ты только в силах вообразить, иногда должны воплощаться в жизнь. Зачем?» Его соперник передвинул своего дивинитарха на запирающую позицию. «Затем, что иногда единственная победа, которая возможна, это не дать выиграть твоему противнику». Кай изучил доску и увидел, что не может сделать ход. «Пак», — подытожил он. Мужчина развел руками в пустом жесте извинения. «Я знаю, что некоторые люди считают меня всемогущим, но в том, чтобы быть всесильным и всеведущим, есть одна загвоздка. И ты не можешь быть ими обоими одновременно», — иронически улыбнулся мужчина. «Так что же теперь будет? Я доиграю партию. Эту?» — спросил озадаченный Кай. «Нет», — сказал мужчина, — «наша игра закончена, и я тебе за нее благодарен». «Я вас еще увижу», — его противник рассмеялся. «Кто знает, Кай, если я что и вынес из нашей игры, так это то, что всякое возможно. Но вам же предстоит умереть, я знаю», — сказал император. Кай открыл глаза и увидел лишь тьму. Он похолодел и почувствовал, что начинает задыхаться от захлестнувшей его клаустрофобии. Он выдернул свои руки из пальцев Роксаны и начал сдирать повязку, обернутую вокруг его головы. Он рвал ее с исступлением, пригоршнями выдергивая грубую ткань и липкие марлевые тампоны. До него доносились пронзительные стенания приближающегося отсутствующего ангела. Слетели последние бинты, и Кай обнаружил, что смотрит в переливчатые глаза Роксаны. У них был чудесный оттенок, янтарный с золотыми крапинками. И Астропад спросил себя, как же он не замечал этого раньше. Мгновение спустя он понял ответ. Какой бы дорогостоящей и прецизионной ни была его аугметика, не стоило и надеяться, что она сможет воссоздать чудо человеческого глаза. Он увидел потрясенное выражение на лице Роксаны и прикоснулся к своему лицу. Там, откуда Асубха вырвал его глаза из стекла и стали, и где раньше была отекшая, покрытая кровоподтеками плоть, пальцы нащупали нежную кожу и мягкую податливость органических тканей. «Кай!» — выдохнула Роксана. «Твои глаза!» Он поднял взгляд, осматривая интерьеры храма глазами, которые унаследовал от матери и отца. И хотя они и были, мягко говоря, несовершенными органами, он наслаждался этим даром, не волнуясь о том, насколько недолговечным он может быть. И не важно, что первым, что предстало перед его глазами после долгих лет слепоты, было разрушенное здание, ставшее полем боя. То, что он вообще видел, было чудом само по себе. Повсюду беспорядочно валялись тела. Мужчины и женщины, солдаты и штатские. Посреди этого побоища обнаружились Максим Головко и Ясу Нагасена. Их лица искажал ужас, вызванный омерзительным зрелищем отсутствующего ангела, упивающегося энергиями мертвецов. Кай оторвал взгляд от этого губительного существа и начал наблюдать за последней схваткой своего бывшего защитника и своего пленителя. Адхарва и Пария сошлись в поединке под сенью безликой статуи. Первый сверхчеловек, генетически усовершенствованный для того, чтобы стать самым высококлассным воином Империума. Второй – истребитель тех, к чьей породе принадлежал первый. Пария двигался как акробат. Каждое его движение было взвешенным и выверенным. Он выглядел тонким и хрупким на фоне габаритов Астартес, но сражался с уверенностью, рожденной его уникальным даром сбивать псайкеров с толку и вставлять им палки в колеса. Он еще не понял того, что Кай успел узнать о воине Тысячи Сынов. Адхарва пошатнулся, как будто в мучениях, и Пария прыгнул к нему, чтобы добить. Из рукава его комбинезона выскочил длинный силовой клинок. Адхарва тут же выпрямился и поймал его в воздухе. Хоть Пария и был в шлеме, Кай все равно почувствовал, как он потрясен. «Когда-то я мог видеть, но теперь я слепец», — произнес Адхарва. В его голосе звучали злость и ужасающая тоска. Кай очень хорошо осознавал, какую огромную жертву принес Адхарва, чтобы сразиться с убийцей из клана, и сомневался, что кто-то другой сможет по-настоящему оценить, от чего ему пришлось отказаться. Пария бился в хватке воина Тысячи Сынов, но ее мощь была столь чудовищной, что из нее не было спасения. Он ударил вниз силовым клинком, пронзая им грудь Адхарвы, и воин захрипел от боли, когда тот рассек его сердце. Адхарва отшвырнул воина клана, и тот врезался в стену храма под аккомпанемент скрежещущего хруста ломающихся костей. Когда Пария обрушился на пол, его тело выглядело перекрученной массой конечностей, согнутых под немыслимыми для живого существа углами. Адхарва вырвал клинок из своего туловища и уставился во тьму под капюшоном отсутствующего ангела. «Только ты и я», — сказал он, и призрачная фигура пошла на снижение. Кай знал, что Адхарве нечего противопоставить этому жуткому призраку. И тем не менее воин Тысячи Сынов решительно встал между отсутствующим ангелом и смертными за своей спиной. Тварь раскинула руки. Но прежде чем она успела заключить Адхарву в свои чудовищные объятия, из нее вырвался пронзительный визг боли. Ее тело в изорванных одеждах начало растворяться в воздухе, истекая лоскутами, напоминающими выбросы энергии с поверхности звезды. Она запрокинула назад свою голову и испустила вой, полный непереносимой муки. Тварь развоплощалась прямо на глазах Кая. Ее очертания дрожали и расплывались по ходу того, как ее вытесняло обратно в те сферы, из которых она явилась. Астропат не мог понять причину исчезновения ангела, пока не бросил взгляд на входные двери и не увидел группу гибких фигурок в броне из золота и серебра, которые врывались в храм. На них были шлемы, скрывающие нижнюю половину лиц, а с макушек их бритых черепов свисали хохолки белоснежных волос. На их плечи были накинуты белые шкуры пятнистого окраса. Там же располагались ножны с их мечами, у которых были длинные клинки и широкие крестовины. Они в молчании продвигались вглубь храма, выставив перед собой оружие с хрустальными клинками на длинных древках. Судя по их пластичным движениям, все они были женщинами. Они образовали идеальный полукруг с отсутствующим ангелом в его центре, словно охотники, теснящие опасного зверя обратно в его берлогу. Тварь вопила без передышки, но лишенная энергии, она была не более чем клочком грязно-желтого света. Но вот у нее отняли последние поддерживающие ее запасы, и исчез даже он, а ее пронзительным стенанием пришел конец. «Сестры безмолвия», — сказала Роксана. Кай знал, кем были эти женщины, но все его внимание приковал исполин в золотых доспехах, который вошел в храм следом за ними. «Лорд Дорн», — произнес Адхарва.